Темный охотник 9, глава 1, Венатор. Портал тьмы открылся прямо передо мной. Как там погода? Я с сомнением посмотрел на клубящийся чернотой провал. Тепло, не замерзните, хмыкнула темная. Можете даже куртки снять, чтобы не мешали. Я скинул зимнюю куртку и шапку прямо на снег и поправил ножны с мечом, чтобы было удобнее. Аня, глядя на меня, тоже избавилась от теплой одежды. «Приключение на 20 минут», — усмехнулся я, вытаскивая клинок. «Зайти и выйти». В последний момент, когда я уже занес ногу в портал, Аня схватила меня за руку. Мы провалились в темноту вместе. Помещение, куда мы попали, представляло собой просторный зал с высокими стрельчатыми окнами. Массивные колонны поддерживали сводчатый потолок, теряющийся во мраке. За окнами то и дело вспыхивали странные огни, словно там шла битва. Но первое, что я увидел, выйдя из портала, это ощетинившиеся клинками фигуры в тяжелых доспехах. «Вы еще кто такие?» Я небрежно отвел клинок в сторону, одновременно включая астральное зрение. И замер. Передо мной стояли легионеры. Те самые, с особой аурой, которую ни с чем не спутаешь. А чуть в стороне, легионеры, удивленно протянул я, обводя взглядом помещение. «А это у нас кто?» «Серебряные оборотни, если не ошибаюсь». Три массивные фигуры у колонн напряглись еще сильнее. Их ауры пульсировали сдержанной мощью. «Легионеры, оборотни», — я хмыкнул. «Похоже, Райнер здесь весело проводит время». Вперед выступил самый крупный из оборотней, широкоплечий мужчина с властной осанкой. Даже в человеческом облике от него веяло звериной мощью. «Меня зовут Арна», — прогудел он низким голосом и потянул носом воздух, принюхиваясь. «Объясни, охотник, что ты здесь делаешь, и почему явился через портал тьмы?» Я удивленно приподнял бровь. «Вы понимаете по-русски, а я тебе говорила, что миры похожи», — хихикнула в голове темная. «Ты не ответил на мой вопрос», — Арна сделал шаг вперед. «Мужики, не дергайтесь», — я поднял свободную руку. «Я свой, старый друг Райнера, более того, его ученик, Артемис или Артем, кому как удобнее. Мою подругу зовут Аней. А что портал тьмы так получилось? Наша с Райнером общая знакомая, темная богиня, решила, что мы здесь пригодимся. У вас тут крутой замес намечается, верно?» Арна переглянулся с высоким легионером, явно главным в их группе. По их лицам было видно, не верит. «Не хотите, как хотите», — пожал я плечами. «Мы просто прогуляемся по замку, свои дела порешаем. И что у вас тут за дела?» — прищурился Арна. «Да слухи дошли, что у вас тут пленников держат. Надо бы помочь им на свободу выбраться». За окнами снова полыхнуло, и по стенам зала пробежали причудливые тени. Где-то совсем рядом раздался рев, от которого задрожали стекла. «Чем докажешь, что ты друг Райнера?» Арна все еще смотрел на меня подозрительно. Я едва сдержал раздражение. «Еще какие-то блохастые меня допрашивать будут. Но они, очевидно, друзья моего учителя, так что...» «Славия тебе о чем-нибудь говорит?» — спросил я негромко. «Об этом многие могут знать. Недоверчивый какой!» Я задумался, что еще можно сказать, и тут вспомнил кодекс. Он же недавно ответил мне. «Я здесь для того, чтобы помочь пленникам выбраться на свободу», — медленно произнес я, чувствуя, как воздух вокруг начинает звенеть. «Помочь Райнеру в его битве. И потому что мои друзья оказались в беде. Я не враг друзьям Райнера, клянусь кодексом». Мироздание вздрогнуло, принимая клятву. По лицу Эрна пробежала тень понимания. «Более чем достаточно, благородный Венатор», — он чуть склонил голову, — «и благодарю за проявленное понимание. Не будем более терять время». Я тут же призвал десяток гончих, отправив их на разведку во все стороны. Аня, до этого молча стоявшая рядом, тихонько ахнула. Она впервые видела их так много одновременно. «Я Виктор Тередатов, Венатор», — шагнул вперед старший легионер. «А это что за твари?» «Да так, собачки», — усмехнулся я. «Обстановку разведать. Или у вас карта есть?» Виктор покачал головой. «Плана крепости нет. Мы только проникли внутрь, даже не представляем, куда идти. Крепость — это целый город, строился тысячелетиями. Помощи правда не помешает. Предлагаю взять языка, допросить». Арна обернулся к своим оборотням, и те согласно кивнули. «Дальше по коридору будет зал», — сообщил я, получая первые образы от гончих. «И там целая толпа языков». Краем глаза я заметил, что Аня достала телефон и снимает все происходящее. «В принципе, пусть снимает, потом подредактируем, удалим лишнее. А если что-то интересное будет, покажем. Или хотя бы для себя на память оставим, для семейного архива», — хохотнула темная. Типун тебе на язык, парировал я. Мы бросились вперед по широкому коридору. Стены здесь были увиты черным плющом. Местами проступали жуткие барельефы. За высокими окнами то и дело вспыхивали фиолетовые сполохи, а где-то неподалеку грохотало, словно шла титаническая битва. «Как ты?» – тихо спросил я Аню на бегу. «Другой мир». В ее голосе звучал азарт. «Это же невероятно. А эти, кого ты назвал оборотнями, такие внушительные. Погоди, сейчас еще и в действии их увидишь». Выскочив из-за поворота, мы оказались в огромном зале. Под потолком парили жутковатые светильники, отбрасывающие зеленоватый свет, а прямо перед нами – орки. Рыкнул Арна. Легионеры без лишних слов бросились в атаку. Арна и его спутники обратились в огромных белоснежных волков в полтора человеческих роста. Аня тоже не осталась в стороне от боя, благо, камня для ее магии здесь было более чем достаточно. Я скользнул в тени, проходя насквозь строй противника. Мой меч ожил, собирая кровавый урожай. Зеленокожие верзилы с дубинами оказались неповоротливыми и медлительными. 20 секунд, и все было кончено. «Раненые есть?» – спросил я, вытирая клинок. «Не таких мочили», – усмехнулся один из легионеров. «Вот и хорошо, потому что сюда бежит еще одна толпа». В этот момент крепость содрогнулась до основания. Стены зала высветили всполохи фиолетовых молний за окном, долбанул по ушам сухим треском гром, а с потолка посыпалась каменная крошка. «Что там творится?» Аня оглянулась на окно. «Райнер бьется», Арна с явным усилием пролаял слова. «А у нас здесь своя битва, если верить темной, а уж что-что, но врать она никогда не врала. Пока Райнер бьется с кем-то очень сильным, но не с Богом. Иначе здесь уже не было бы никакой крепости, остался бы покрытый драконьим стеклом кратер». Мои гончие, передвигаясь частично в тенях, продолжали исследовать замок, постепенно создавая в моей голове трехмерную карту. И то, что я видел, мне совсем не нравилось. Крепость оказалась настоящим лабиринтом. Десятки этажей вверх и вглубь земли, сотни залов, десятки километров запутанных ходов с тысячей ответвлений. Целый, мать его, город. И везде, стража. Много стражи. И далеко не только орки и люди. Но что гораздо хуже, я чувствовал присутствие чего-то древнего и могущественного. Темный бог пока был занят битвой снаружи, причем, похоже, в роли зрителя, но в любой момент мог обратить на нас внимание. Времени оставалось очень мало, а где-то там, в глубине крепости, были темницы с пленными. И мы проторчим здесь до морковки на заговенье, если будем ждать, пока мои гончие до них доберутся. Поэтому я нырнул в тени, чтобы меня не беспокоили, а затем еще раз нырнул, на берег океана. Зеленомордые теснились кучкой, стараясь не попадаться на глаза бдительного ярозавра. «Так, жабозадые!» — крикнул я. «Кто хочет легкого перерождения, а кто вечных мук? Смилуйся, господин!» Один из орков бухнулся на колени. Я на секунду аж дар речи потерял. Эк, их тут вышкалили. И это орки, гордые и могучие воины. Похоже, их тут об колено ломали. «Господин смилостивица!» — величественно кивнул я. «Если ты расскажешь и покажешь, как пройти к темницам и сокровищнице». «Так это, господин», орк непонимающе оглянулся на своих. «У нашего господина темница и есть сокровищница, он там самые ценные свои экпанаты держит. Еще пленники есть, помимо темниц», прищурился я. «Как-нибудь, конечно, есть». Орк даже не пытался подняться с колен. «Там же, где темницы, тремя этажами выше, там у господина эти, как их лаба». «Лаборатории», подсказал я. «Да-да, лаборатории», обрадовался зеленый. «Там он экпанаты изучает. Самое страшное место, господин, кто если плохо старается господину угодить, того он тоже изучает, чтобы понять, почему ничтожный оступился. Наш господин очень о своих ничтожных слугах заботится, чтобы другие лучше старались угодить, а кого он изучил, те обратно уже не возвращаются, господин». «Пытки, садизм», сделал я для себя очевидный вывод. «А монеты золотые у него есть?» «Этим оркам не показывают, господин, эти орки простые воины», покачал орк головой, немного осмелев. «Но говорят, что есть». Этого орка тетка троюродного брата по матери говорила, что ее дед в сокровищнице охранником служил. Мощный был зверюга. «Так это где-то рядом, господин, сокровищница и коллекция. Потом деда того господин тоже изучил». «Ну а куда идти?» — вздохнул я, устав слушать про бога-извращенца и родню орка. «Покажешь, этот орк в лаборатории был, покажет». «А как?» Я вынырнул из океана, таща за собой орка. «Вот, проводника взял, небрежно бросил я остальным. Не трогайте его, он полезный. Зеленый трясся, но держался рядом. Веди, скомандовал я, нам нужен самый короткий путь к темницам и лабораториям. Орк кивнул и побежал впереди, показывая дорогу. Мы рванули следом. Коридоры сменяли друг друга, то широкие и светлые, с высокими стрельчатыми окнами, то узкие и темные, освещенные лишь редкими факелами с неестественно зеленым пламенем. Коридоры, лестницы, залы, снова коридоры. Если бы не проводник, мы бы плутали здесь полгода, не меньше. За окнами то и дело вспыхивали фиолетовые молнии, и тогда на стенах проступали жуткие тени. Временами замок содрогался, из потолка сыпалась каменная крошка. Аня на бегу успевала снимать, благо, у этих телефонов прекрасная стабилизация кадра. Я видел, как расширяются ее глаза при виде барельефов и горящих зеленью черепов на стенах. Но держалась она молодцом. «А твой учитель силен», — вдруг прозвучал в голове голос темный. «Очень силен, наблюдаешь?» Мысленно усмехнулся я. «Не только я. Мы тут с девочками как это попкорн жуем». «Девочками? Ну да, Пандора и Марана со мной. Делаем ставки, кто первым надерет задницу этому коллекционеру». Я хотел ответить, но тут из бокового коридора на нас выскочила толпа песчаных тварей. Эти существа не боялись ударов мечей, клинки просто проходили сквозь их тела, а вот их когти могли прорвать доспехи, как бумагу. К счастью, я уже встречал подобных им и знал, как с ними бороться. Вперед двинулись призванные мной лавовые великаны из разлома с Курильских островов. До песчаных когтей им не было никакого дела, а вот сам песок интересовал, и даже очень с гастрономической точки зрения. Оставив великанов разбираться с песчаниками, мы рванули дальше. Через пару зал с потолка на нас спикировали горгульи, жуткие, как будто каменные, твари с острыми когтями. Вот здесь нам пришлось постараться, чтобы добраться до них первыми и не попасть под обстрел перьями, сильно напоминавшими дротики. Против них я выпустил рой маленьких виверночек, каждая, в паре с теневым ежиком и пауком. Виверночки, скрытые в тенях, подкрадывались к горгульям сверху и сбрасывали свой паучий десант. Ну а там уже дело техники, на опутанных паутиной крыльях много не полетаешь. «Бейте в глаза», — подсказал своим легионерам Виктор, чуть не сломав меч о каменную горгулью шею. «Эх, молодой еще, сдуру можно их осломать, ну да ничего, научится, Райнер научит, неплохо», — похвалила темная. «Пандора ставила на то, что ты начнешь с тьмы. Не хочу пугать этих бойцов», — объяснил я, наблюдая, как рассыпаются одна за другой горгульи. Снаружи снова громыхнуло, да так, что задрожали стены. По коридору пронесся порыв ветра, пропитанный запахом озона и чем-то знакомым. Аура Райнера. Даже сквозь стены чувствовалась его сила. Я невольно улыбнулся. Учитель всегда был таким, если уж брался за дело, то не сдерживал себя. Кто бы сейчас против него не бился, ему можно только посочувствовать. Из размышлений меня вырвал мыленный крик орка-проводника. Василиск. Из-за поворота выползла громадная змея. Знакомая тварь, ее взгляд способен превратить в камень все живое. Откуда, интересно, она выползла, и почему ее не заметили мои разведчики? Отвернитесь все, приказал я, доверьтесь мне, а сам ушел в тени. Во-первых, охотника одним взглядом не убить. Во-вторых, если смотреть из теней, то эффект сильно слабеет. Против Василиска я отправил свежие пополнения, горгулий. Те один хрен уже каменные, что им будет, и не прогадал. Правда, и толку от этих пташек было немного, да и старались они не так, чтобы сильно. «По глазам бейте, дуры порхатые», — подсказал я. Тут они, конечно, расстарались. После чего я спокойно, не опасаясь взгляда, всадил меч по самую рукоять в единственное уязвимое место этой твари, в небо. И, как и тогда, с морским змеем ударил тьмой. Василиск дернулся, свернувшись пару раз туда-сюда, как уж на сковородке, и затих. Пришлось бежать за мечом, который я, конечно, отпустил, не мотаться же вместе с головой змея. «А теперь и Марана должна мне», — хихикнула темная. Она была уверена, что Василиск вас задержит минимум на 5 минут. «Сучки, тотализатор устроили. Эй, я все слышу. Ну устроили, и что, отшлепаешь? Пандора, наверное, будет не против». Ай, замок снова содрогнулся. На этот раз так сильно, что пришлось хвататься за стены. Где-то совсем рядом полыхнуло фиолетовым, затем золотым. В стене образовалась трещина, через которую я на миг увидел, нет, показалось. Не мог же там действительно быть парящий в воздухе Райнер? Мог, отозвалась темная. Там сейчас такое творится. Жаль, тебе некогда посмотреть. Она была права, я прямо чувствовал, как время утекает, как песок сквозь пальцы. Надо торопиться. Долго еще, рыкнул я мысленно на проводника. Три поворота, господин, пропыхтел орк, и будет большой зал. А там, он не договорил, из темноты на нас обрушился поток паутины. Гигантские пауки, размером с собаку каждый, затягивали коридор своими сетями. Тут я даже задерживаться не стал. Волна огня, прокатившаяся по коридору, сожгла к чертям собачьим и паутину, и самих пауков. Выживших добили легионеры. Оборотни пачкать зубы об эту гадость побрезговали. В этот момент из неприметного бокового коридора выскочил кобальт. Маленькая ящероподобная тварь в потрепанной одежде. Он замер, увидев нас, а потом вдруг хихикнул. «О, господа, а я как раз искал, кто мне поможет отомстить». Я мгновенно ушел в тени и материализовался за его спиной, приставив клинок к горлу. «И кому же ты хочешь отомстить?» «Хозяину, конечно», — пискнул кобальт. «Он обещал мне место смотрителя сокровищницы, а сам в общем, я знаю, где драгоценности хранятся. Золото, самоцветные каменья, украшения. Вы ведь за ними пришли?» Я переглянулся с Орна. «Мне нужно туда. Мои друзья заперты в артефакте». Я поднял руку скриптором, и только золото может их освободить. «Разделимся», — предложил оборотень. «Мы пойдем за пленники». Я кивнул. «Догоним вас, как только возьму монеты». «Что-то мне не нравится этот кобальт», — проворчала темная. «Что не так?» — насторожился я. «На рояль в кустах смахивает», — загадочно ответила богиня. «Тем не менее, мы разделились. Арна с легионерами и орком-проводником двинулись дальше, к темницам, а мы с Аней последовали за кобальдом. Через несколько поворотов появился неприятный запах, словно в зоопарке, только сильнее и противнее. Пройдя тенями через несколько дверей и бесшумно нейтрализовав десяток стражников, мы выскочили в огромный пустой зал. И там, прикованный к полу толстыми цепями, нас ждал. «Этот кобальт сослужил хозяину», — пискнул мерзавец, пятясь к выходу. «Хозяин наградит этого кобальда». «А вот это вряд ли», — пожал я плечами и снес ему голову мечом. «Не хватало, чтобы говнюк побежал за наградой и предупредил своего хозяина». Теплилась у меня надежда, что главный гад этого замка все еще не в курсе, что у него завелись крысы, то есть мы, просто потому, что ему не до нас. Я повернулся обратно. Навстречу нам медленно поднималась громадная чешуйчатая голова размером с внедорожник. Золотые глаза дракона смотрели недобро. Первый удар хвостом чуть не снес нам головы, спасло только то, что я успел толкнуть Аню в тени. Сам откатился в сторону, уходя от второго удара. «Ничего себе зверушка!» — выдохнула Аня, появляясь из теней. Дракон развернулся к ней, разинув пасть. Браслет с ежиком сработал мгновенно, утаскивая принцессу обратно в тени за миг до того, как поток пламени превратил часть зала в озеро огня. «Не зевай!» — крикнул я, отвлекая внимание твари на себя. Цепи, державшие дракона, позволяли ему двигаться в пределах зала, но не давали взлететь. Впрочем, он и без полета смертельно опасен. Каждый удар хвостом, лапой или даже кончиком крыла мог размазать нас по стенам. И это не говоря про драконье пламя, до которого лави как до Китая раком, и внушительные зубы. Что будем делать? Аня снова появилась, теперь уже в другом конце зала. Драться. Я перекатился под брюхом дракона, пытаясь достать клинком уязвимое место. Бесполезно. Чешуя была крепче стали, а в щели между пластинами меч просто не пролезал. Но самое удивительное, дракон оказался неуязвимым даже из теней. Его золотая чешуя была непрозрачна для теневого зрения и не пропускала удары мечом через тень. Разве что нырнуть поглубже. Аня тем временем использовала магию камня, пытаясь сковать лапы дракона. Но тот просто разбивал каменные оковы одним движением. Мы кружили по залу, то появляясь, то исчезая в тенях. Дракон бил наугад, пытаясь достать нас огнем или хвостом. Браслет Ани работал на пределе, едва успевая выдергивать ее из-под атак. И тут я замер. А ведь если подумать, зачем вообще мы с ним деремся? А поговорить? Стой! Рявкнул я на драконьем, вложив в голос столько силы, что стены завибрировали. Дракон замер, удивленно глядя на меня. «Говоришь на нашем?» — прогудел он. «Говорю. И не пойму, почему ты на нас напал? Золото стережешь?» «Да срал я на это золото!» — дракон опустил голову. «У хозяина моя внучка, и если я буду плохо стеречь, он ее изучит, если ты понимаешь, о чем я. Мы пришли освободить пленников». Я медленно убрал меч в ножны. «Я могу освободить и тебя. Хозяин уже изучил мою любовь, с которой мы были как два крыла». Голос дракона дрогнул. изучил моих детей. Мне некуда идти. Он помолчал, разглядывая меня. Ты охотник. Если поклянешься освободить мою внучку, или хотя бы убить ее, убить быстро, без мучений, я пойду с тобой добровольно. Да будет так, произнес я, не раздумывая, и почувствовал, как в который раз за сегодня дрогнуло мироздание. Дракон кивнул и покорно вдохнул облако тьмы, которое я создал перед его мордой. Без того костлявое тело еще больше съежилось, превратившись в обтянутый кожей скелет. «Осваивайся там», — напутствовал я его душу, появившуюся в океане. «Артем», — благоговейным шепотом спросила Аня, — «о чем вы говорили?» «У этого ублюдка-коллекционера его внучка», — я кивнул на останки. «И я пообещал, что мы ее освободим, или хотя бы убьем. И за это он сдался, за это он добровольно пошел служить мне», — я махнул рукой. «Идем». За иссохшей тушей дракона обнаружились огромные врата. Я попробовал пройти тенями, не вышло. Похоже, защита была серьезной. Что ж, придется по-простому. Сконцентрировав целую прорву энергию в кулаке, я ударил. Грохнуло так, что заложило уши. Врата выдержали. А вот косяк, нет. Огромная каменная арка пошла трещинами, начала крошиться, и вдруг так и не открывшиеся створки врат вместе с огромной железной рамой рухнули наружу. Мы с Аней едва успели отскочить. Да, дракон и правда охранял сокровищницу, внутри оказалось множество сундуков. Вот только, я быстро просмотрел их теневым зрением и выругался. Внутри было что угодно, но только не монеты. Примечание. События этой главы происходят одновременно и в одной локации с событиями главы 26 книги 9 Стража Кодекса. Глава 2. Древний. В полумраке огромного зала бесконечные ряды сундуков тянулись, словно надгробия на кладбище. Факелы с неестественно зеленым пламенем отбрасывали причудливые колышущиеся тени на стены, покрытые барельефами неведомых существ. Я подошел к ближайшему сундуку. Замок сломался с пронзительным скрежетом, эхом отразившимся от сводчатого потолка. Вот, полюбуйся. Я извлек оттуда нагрудник, настолько изъеденный ржавчиной, что он буквально крошился в руках. Металл покрывали странные узоры, то ли древние руны, то ли следы чьих-то когтей. И это называется сокровищница. Аня с любопытством заглянула в сундук, морща нос от запаха тлена. Какой-то хлам. Она брезгливо отодвинула истлевшие тряпки, рассыпающиеся от малейшего прикосновения. В глубине сундука что-то тускло блеснуло. Я пошарил внутри и выудил небольшой медальон на полу истлевшей цепочки. Камень в центре давно потускнел, но по краям еще можно было различить тончайшую гравировку. Хлам. А вот здесь я уже вскрывал следующий сундук, книги и кошелек. Я даже проверять его не стал. Если там и золото, то точно не в тех масштабах, которые мне нужны. «Артем, погоди-ка», принцесса внимательно рассматривала крышку сундука, проводя пальцами по едва заметным знакам. «Тут что-то написано». Я склонился над надписью, подсвечивая ее магическим огоньком. Писали не слишком аккуратно, но разобрать всеобщий язык оказалось можно. «Аргон светоносный», — прочитал я. «А вот тут, принцесса Мириам из рода лунных». Меня словно обухом по голове ударило. Картина начала складываться, и она была отвратительна. Вот оно что. Я оглядел зал новыми глазами. Теперь каждый сундук казался не просто хранилищем старья, а могилой чьей-то судьбы. Это не склад антиквариата. Это его коллекция. Личные вещи тех, кого он изучал. Чертов маньяк-коллекционер. И ради этого барахла здесь держали дракона. Аня недоуменно покачала головой, продолжая изучать надписи на крышках. Видимо, для него это все как раз очень ценно. Погоди, дракона, я замер. А ведь точно, сейчас, я ушел в океан душ. Пейзаж привычно сменился бескрайним песчаным берегом и темными водами. Древний ящер обнаружился неподалеку, о чем-то мирно беседующем с ярозавром. «Уважаемый», — окликнул я его, — «раз уж ты охранял сокровищницу, не подскажешь, где там золотые монеты?» Дракон повернул ко мне огромную голову. Его золотые глаза светились даже здесь, в океане душ. «Не знаю, охотник, меня внутрь не пускали, я только снаружи стерег». «Ты вот казначея спроси». «Какого еще казначея?» — удивился я. «Так вон же он», — ящер махнул хвостом куда-то мне за спину. «За тобой стоит, подслушивает». Я резко обернулся. В десятке шагов от меня, на границе моря и суши, стоял тот самый кобальт, которому я только что снес голову, и отчаянно пытался слиться с песком. «А ну-ка иди сюда, тварь подлая!» — рявкнул я. «Отвечай, где монеты?» «Ай, господин, не гневайся!» — пискнул кобальт, пытаясь отползти. Этот кобальт свою вину осознал, этот кобальт уже понес наказание. Я вложил в голос всю мощь дара темной. «Отвечай, где монеты?» Кобальт застыл, словно громом пораженный. Его глаза остекленели, челюсть отвисла. В конце зала с сундуками дверь, за ней по коридору налево. Вторая дверь, забормотал он механическим голосом. «А за остальными дверями что?» Я прищурился. «Богатство хозяина неисчислимы», кобальт попытался увильнуть. «Ты спросил про золотые монеты?» Я ответил. «Вот ведь скотина изворотливая». Я покачал головой. «Ну ничего, мы с тобой еще поболтаем. Про все двери». Я вынырнул обратно в реальность. Мрачный зал с его зеленоватым освещением показался особенно неуютным после песчаного берега океана. «За мной!» — схватил я Аню за руку. «Знаю, где искать». Мы побежали в дальний конец зала, перепрыгивая через разбросанные вещи, огибая сундуки и стойки с древним оружием. Дверь там действительно нашлась, массивная, вырезанная из цельного куска черного разломного дерева и окованная потускневшей бронзой. От нее веяло той же древностью, что и от содержимого сундуков. Замок на ней оказался послабее, чем на входных воротах, но все равно пришлось повозиться. В конце концов, я просто выбил дверь, как и ворота. Дерево оказалось на удивление прочным, дверь просто сорвала с петель, и она отлетела к стене напротив. За дверью обнаружился длинный коридор, освещенный все теми же зелеными факелами. Повернули налево, прошли мимо первой двери. У второй я на мгновение задержался. Она выглядела скромнее прочих, без магической защиты. Просто добротная дверь из темного металла. Один удар, и створка с грохотом и скрежетом вмялась внутрь. Второй, и петли не выдержали издевательства, сорвались. За дверью оказалась не очень большая, но с высоким потолком, комната. Каменные ступени уходили вниз, намекая, что комната имеет форму колодца. И она едва не до краев была засыпана золотыми монетами. Никогда не думал, что скажу такое. Пробормотал я, глядя на эти груды золота, но я купаться, и, не раздумывая, прыгнул с порога вниз. Монеты разлетелись брызгами из-под моих ног, но искупаться, конечно, не получилось. Ладно, хоть не щучкой сиганул. Теневым зрением я различал под слоем золота каменную лестницу, какие-то сундуки и истлевшие мешки на самом дне. Интересно, сколько столетий этот псих их собирал, подумал я, судя по длине теней от этих предметов. Монеты лежали здесь не первое тысячелетие. Я активировал криптор, и артефакт отозвался знакомым мелодичным звоном, но теперь в нем звучали новые нотки, а потом монеты начали исчезать. Золото исчезало слой за слоем, обнажая древние ступени, и вдруг, новый звон, совсем другой тональности. Неужели? Я затаил дыхание и попробовал достать чипа. Белкус материализовался рядом, недоуменно озираясь. В зеленоватом свете факелов его шерстка казалась какого-то нездорового оттенка. «Хайзе, а мы вообще где?» – спросил он, осознав необычность обстановки. «Да ты не поверишь, я чуть не запрыгал от радости. Потом расскажу, а пока вводное. Мы грабим темного бога. Есть вопросы?» – чип уставился на меня круглыми глазами. «Хайзе, ты что, бухой?» – я расхохотался и продолжил загружать монеты в криптор. Теперь, когда я убедился, что артефакт работает, можно было действовать быстрее. «Тебе лучше поспешить». Голос темный прозвучал встревоженно. Я с сожалением окинул взглядом оставшиеся монеты. Еще столько же, не меньше. Но время поджимало. «Ладно, не последнее», — пробормотал я. Подхватив чипа, я прыгнул тенями наверх, к ждущей у входа Ане. «Бежим», — скомандовал я. «Кажется, мы нужны там, наверху. И поторопитесь», — прозвучал в голове голос темный. Вернувшись в сокровищницу, я первым делом достал всех наших из криптора, живых и невредимых. Глядя на их ошарашенные лица, я только усмехнулся. «Вы даже не представляете, где мы сейчас. Главное, постарайтесь не отставать. Что мы пропустили?» Володя оглянулся на покидаемый нами зал с сундуками. «Не так много, но очень интересно». Аня продолжала снимать все происходящее. «Представляете, нас занесло в другой мир, а тут такое творится». Она быстро обрисовала ситуацию, не забыв упомянуть дракона-стражей комнату с золотыми монетами. «И вы полезли в другой мир, чтобы вытащить нас из криптора». Володя покачал головой. «Ты сделал бы то же самое», — заметил Ариэль. «Ага, пока его величество не начал задавать вопросы», — фыркнула нога. «Ну и это тоже», — со смехом согласилась Аня. Добравшись до центральной анфилады, я остановился. Потянулся к сознанию орка-проводника и с удивлением обнаружил его в океане. Его успели убить, но он не успел понять, кто, куда идти, он примерно объяснил, но я решил перестраховаться, и призвал еще одну гончую, чтобы она по запаху вывела нас на остальную команду. «Найди оборотни», — скомандовал я, и гончая, принюхавшись, рванула вперед. Аня умудрялась одновременно бежать и снимать на телефон, при этом еще успевая по второму кругу вводить остальных в курс дела, с новыми подробностями. И представляете, это оказался другой мир, а здесь темный бог, который коллекционирует редкие артефакты интересных существ. Глядя, как неудобно она держит телефон, я достал из криптора часть ее доспеха, шлем с закрепленной на нем камерой. Принцесса, не снижая темпа, ловко надела его и подключила к телефону. А остальное, поинтересовалась она, когда, развел я руками. «Ты сейчас переодеваться будешь», — гончая вывела в коридор, откуда доносился лязг металла и рычание. За очередным поворотом открылся огромный зал со сводчатым потолком, где кипел жестокий бой. «Вампиры, серьезно?» — чуть не запнулась на пороге Аня. «Это не просто вампиры», — покачал я головой. «Это элита». Легионеры и оборотни сражались с высшими. По залу были разбросаны останки рядовых кровососов. С этими наши союзники разобрались сходу, но высокоранговые бойцы оказались куда серьезнее. Я сразу заметил, как четверо вампиров пытаются окружить Арна. Кровососы явно опасались его клыков, способных даровать им окончательную смерть, и старались держаться на дистанции. Виктор Тиридатов, прикрывая спину оборотня, крушил своим мечом магические конструкции из крови. Его движения были отточены до автоматизма, ни одного лишнего жеста. Оборотни и легионеры, «наши», — быстро пояснила Аня, направляя камеру то на одну схватку, то на другую, «вампиры, враги, ну хоть разомнемся». Володя вытащил из ножен свой меч. Эти высшие, не чета обычным кровососам, чьи останки валялись по всему залу. Мощные, тренированные бойцы, в совершенстве владеющие магией крови, возможно, личная гвардия темного бога. Их было много, не меньше двух на каждого нашего союзника. «Активируйте доспехи», — напомнил я, сам подавая пример своим. Словно в подтверждение моих слов, в бок мне прилетело кровавое копье. Магическая конструкция разлетелась брызгами, не пробив защитный барьер. Наше появление изменило расстановку сил. Пусть нас было и немного, но мы не уступали в мощи ни легионерам, ни оборотням. Аня предпочла стали магию камня, для вампиров очень неудобную, ведь их кровавая магия с камнем никак не взаимодействовала. Куски каменного интерьера зала крушили магическую защиту кровососов, а из пола то и дело вырастали острые шипы, пробивающие усиленные тела. Даже если не убивали, то лишали подвижности, и вампиры становились легкой добычей для остальных. Володя, и без того искусный фехтовальщик, а теперь еще и усиленный печатями, вихрем носился по залу. Его клинок со свистом рассекал воздух. В скорости он не уступал даже сверхбыстрым вампирам. Ариэль и Нага выбрали другую тактику – телепортацию. Они появлялись то тут, то там, сбивая вампиров с толку. Для кровососов эта техника оказалась полной неожиданностью, они просто не знали, как с этим бороться. Только что противник был перед ними, и вот уже клинок сносит голову сзади. И даже чип внес свою лепту. Шерстяной путался под ногами, а то и впивался мощными зубами вампиром в лодыжки. Развлекался. Я же, орудуя мечом в правой руке и копьем тьмы в левой, одновременно призывал подкрепление из океана душ. Первой явилась лава, виверна с радостными воплями ринулась в бой сразу, стоило ей появиться. Ревущее пламя оказалось для вампиров настоящим бедствием, их хваленая регенерация не справлялась с ожогами. Драконий огонь выжигал защитную магию крови, словно ее и не было. Следом появились пауки, тут же бросившиеся в бой. Их паутина и молнии, может, и не убивали вампиров, но серьезно осложняли им жизнь. А потом пришли песчаники, мелкие, верткие твари, норовившие обнять противника песком и впитать всю его кровь. Заметив, как Аня пытается координировать атаки монстров, я перекинул на нее нити связи с песчаниками. Она мгновенно поняла, что делать, усилив их собственной магией земли, превратила песчаников в грозное оружие. Высшие вампиры начали гибнуть. Один за другим, они падали под нашими ударами. Перевес был явно на нашей стороне. Но тут из дальнего угла зала неторопливо выступила высокая фигура. Древний. Я сразу узнал его по ауре, источавшей запах тысячелетней крови. «Я займусь им», — бросил я остальным. «Мочите этих выродков». Говорят, настоящий бой сильных воинов никогда не радует зрелищностью и продолжительностью. Это всегда очень короткая схватка, где каждый стремится убить противника, и если не получается, то, скорее всего, погибнет сам. Мы с древним вампиром бросились навстречу друг другу. Его усиленные магией крови когти пробили мою защиту в тот же миг, когда мой клинок и копье тьмы достигли его тела. Мгновение, осознать полученные раны. Но вместо того, чтобы отскочить и встать в оборону, я рванул вампира глубоко в тени. Только там мы разорвали смертельный клинч. Я быстро оценил повреждения. Неприятно, но не смертельно. Печать регенерации уже взялась за дело, хотя боль пока никуда не делась. Да и кровавые лезвия древнего, это не то же самое, что тонкий стилет. Это, скорее, стилет, покрытый ядом. Заживать эти раны будут долго. Вампир ухмыльнулся. «Очень умно было утащить меня в тени», — произнес он на всеобщем. «Да только на древних это не действует. Уж ты-то должен бы знать. Да я, собственно, не за этим». Я пожал плечами, морщась от боли. «Просто не хотел, чтобы от огня пострадали мои люди». Вампир тоже использовал эту передышку. Я видел, как затягиваются его раны. «От твоего огня?» Он издевательски рассмеялся. «Мне 5000 лет, мальчик. Я ровесник нашего повелителя. Ну давай еще пиписьками мериться». Я поморщился. «Но раз ты хочешь, позволь представиться. Великий охотник Артемис, разрушитель оков, защитник Атории. И мне что-то порядка 10000 лет. Конечно, я не стал уточнять, что 9 из них был мертв. Великий охотник», в его голосе прозвучали растерянность и тщательно скрываемый страх. В этот момент я начал давить его своей аурой. Вампир в ответ сделал именно то, чего я и ждал, закрылся сферой крови. Здесь, глубоко в тенях, это стоило ему огромных усилий. «Но умрешь ты не от моей руки», усмехнулся я, призывая золотого дракона из океана душ. Накачав ящера своей силой, я скомандовал. Фас, и дракон, глубоко вдохнув, вжарил, что называется, на все деньги. В тот же миг я ударил тьмой со всех сторон, вгрызаясь в защиту вампира все глубже и глубже. Пока дракон пропекал его драгоценную тушку до хрустящей корочки, я методично, словно осиновый кол молотком, вгонял в сердце древнего копье тьмы, а потом высосал его силу. Она отдавала запахом крови и гнили, но это все же была сила. Я забрал ее всю, до последней капли, восполнив свои резервы. Было противно, вампир отчаянно сопротивлялся, но я не дал ему ни единого шанса. Минута, и от древнего остался лишь пепел. «Как тебя зовут-то хоть?» — спросил я дракона, озиравшегося вокруг. «Явно новичок в теневом мире. Мальферион», — ответил он гордо. «Я не обижусь, если ты станешь звать меня Маль. А во, какое одолжение!» — усмехнулся я про себя. «Мальфир», — выбрал я нечто среднее, и дракон уважительно кивнул. «А я Артемис, или Артем. Приятно познакомиться». «Взаимно», — кивнул Мальфир, и на этом я его развоплотил. Вынырнув из теней, я успел заметить, как Арна добивает последнего высшего вампира. Серебряные клыки оборотня блеснули в зеленоватом свете факелов, и стало на одного кровососа меньше. «Все целы?» — спросил я, оглядывая команду. За окнами снова полыхнуло фиолетовым, на этот раз так ярко, что на миг стало светло как днем. «Где-то там, снаружи, Райнер делал свое дело, а нам стоит ускориться со своим. Как я вижу, у тебя все получилось». Ко мне подошел Виктор. «Вы очень вовремя подоспели». И, что любопытно, даже бровью не повел от Риэлли ноги в их истинном обличии. А впрочем, чему удивляться, если заебос тоже в их команде. И не на такое насмотришься. В темнице, коротко пролаял Арна, стряхивая с серебристой шерсти капли крови. «Симонов, нашел вход». Внимательный легионер уже ждал у массивной двери, украшенной жуткими барельефами. В зеленоватом свете факелов искаженные лица на них, казалось, корчились от боли. Ступени вели вниз, в кромешную темноту. Глава 3. Коллекция. Делимся на группы, я оглядел команду. На каждую дверь минимум двое, лучше трое. Один вскрывает, остальные страхуют. Виктор кивнул. Разумно. Распределяемся. Спускаясь по темной лестнице, мы невольно замедлили шаг. Воздух был густым от смрада крови, испражнений, страха и чего-то еще, отчего волосы вставали дыбом. Первую группу охранников мы заметили у развилки. Рядовые вампиры, увлеченные своей игрой в карты, даже не успели среагировать. Два оборотня атаковали одновременно, серебряные клыки блеснули в полумраке, и стражи упали, не издав ни звука. Один из легионеров, повинуясь жесту Виктора, быстро проверил камеру. Выйдя, он покачал головой и закрыл дверь, парой быстрых движений меча пометив ее крестиком. Налево, принюхался Арна. Его ноздри раздувались от гнева. «Там много боли. Коридор разделился на множество ответвлений. В каждом десятки дверей, за которыми слышались стоны и всхлипы. «Я пойду первым», — предупредил я. «Буду помечать камеры, в которые есть смысл заходить». Виктор молча кивнул и оставил двоих легионеров охранять спуск в темницу. Переключившись на астрально-теневое зрение, я пошел по первому коридору, всматриваясь в полной темноте сквозь двери. За первой дверью обнаружился довольно свежий еще труп. Судя по заостренным ушам и тонким чертам лица, эльф, а судя по сломанным и сросшимся в нескольких местах ногам и рукам, конец его мучениям пришел далеко не сразу. Росчерк меча, и я отметил камеру как просмотренную. Следующая камера преподнесла сюрприз иного рода. Существо, прикованное к стене толстыми цепями, когда-то было человеком. Теперь это был монстр, не помнящий себя. Изломанное тело покрывали чешуйки, а из спины торчали обломки костяных шипов. Скользнув в камеру в тенях, я со вздохом сожаления свернул ему шею. «Прости, дружище», — прошептал я, — «но тебе уже не помочь, только отпустить. Быстрая смерть — все, что я мог ему подарить, и не обязательно остальным делить эту ношу со мной». Еще росчерк. В соседнем коридоре раздался звон металла. Похоже, легионеры напоролись на очередной патруль. Судя по тому, как быстро все стихло, разобрались без проблем. В следующей камере сидел гном, точнее, полулежал. Сил встать у него не было, но глаза смотрели в темноту вполне осмысленно. Всклокоченная борода и спутанные волосы не могли скрыть благородных черт лица. Не раздумывая, я открыл эту дверь. «Нет», — застонал гном на всеобщем, — «только не снова. Прошу, только не меня. Сейчас, сейчас». Аня, ни слова не понявшая, опустилась рядом с ним. «Мы пришли освободить пленников. Как вас зовут?» — спросил я. «Магрим», — прошептал он, — «из клана Каменной Секиры». «Держитесь, Магрим». Я достал из криптора флягу с водой. «Сможете идти?» Гном попытался встать, но ноги его не держали. Оковы давно превратили его лодыжки в кровавое месиво. Я прикинул запас объема криптора. После того, как артефакт восстановился, я успел впитать еще немало золота. «Должно хватить, так будет быстрее». Я коснулся его плеча, и гном исчез. Из другого коридора донесся рев Орна. «Сюда, быстро!» Мы бросились на зов. Оборотень стоял у распахнутой двери, и даже его белоснежная шерсть казалась серой от ужаса. В огромной камере лежала золотая драконица, размером больше лавы, но явно совсем юная, подросток. Ее изломанное тело было покрыто ранами, которые не затягивались, несмотря на драконью регенерацию. А крылья я с трудом сдержал рык гнева. Крыльев больше не было, их просто вырвали с мясом, оставив кровавые раны на спине. «Нет», — раздался в голове вопль старого дракона, — «он же обещал ее не трогать». «Теперь все позади», — мысленно ответил я, подавляя гнев. «Вылечим твою внучку, а этому уроду воздастся». Я шагнул к драконице. Она едва дышала, но в глазах еще теплилась жизнь. Даже попыталась зарычать, когда я приблизился. «Тише, маленькая», — прошептал я на драконьем. «Я здесь, чтобы помочь. Твой дед просил о тебе позаботиться». Она моргнула, явно узнав язык. Я осторожно коснулся ее шеи, чувствуя, как бьется слабый пульс. «Сейчас, осторожней», — вмешалась темная. «Криптор учитывает не только массу, но и души. Если попробуешь спрятать кого-то слишком сильного, в лучшем случае ничего не выйдет, а в худшем, потом всю оставшуюся жизнь будешь золото на прокачку собирать». «Понял, принял», — отозвался я, присматриваясь к душе драконицы. Она оказалась яркой и сильной, но не настолько, чтобы криптор не справился. Может, как Володя с Аней вместе взятые, не больше. Драконица исчезла, и артефакт даже не пикнул. Надо на досуге покопаться в нем. Наверняка где-то есть настройки, текущая емкость, какой процент использован и тому подобное. «Нашли кого-то еще?» — донесся голос Володи из соседнего коридора. Следующие четверть часа слились для меня в бесконечную череду открывающихся дверей. Мы находили пленников разных рас, гномов, эльфов, людей, даже пару троллей. Кого-то приходилось добивать, те, кого изучали слишком долго, уже не смогли бы вернуться в нормальное состояние. Других я прятал в криптор, тех, кто был слишком слаб, чтобы идти. Остальных выводили легионеры, поддерживая под руки. Нога занялась ранеными, ее целительские способности творили чудеса. Вскоре некоторые из пленников уже могли идти сами, хотя и с трудом. Я то и дело присматривался к душам спасенных. Многие были очень сильными личностями, вплоть до сравнимых со мной в текущем моем состоянии. Этих в криптор лучше не прятать, как бы не заблочить артефакт снова. Здесь нет того, кто нужен Райнеру, Виктор покачал головой, когда мы закончили с осмотром темниц. Моей подруги тоже нет, заметила темная. Лаборатории, вспомнил я, 3 этажа вверх, кажется, уходим, скомандовал Виктор. Все, кто может идти, наверх, остальных понесем. Изможденные пленники потянулись к выходу. Постоянно оглядывались и всхлипывали от страха, многие упирались и не хотели идти, боясь наказания. Легионеры поддерживали самых слабых, оборотни прикрывали отступление. Когда мы выбрались из подземелья, за окнами было тихо. Битва закончилась. А значит, времени у нас не осталось вовсе. Лаборатории оказались совсем не похожи на темницы. Вместо бесконечных коридоров, просторный зал с 5 дверями. Стены отделаны черным мрамором с красными прожилками, похожими на застывшую кровь. Но тяжелый запах реактивов, от которого першило в горле, не оставлял сомнений в назначении этого места. Не госпиталь же у него здесь, верно? Первая дверь вела в пустое помещение. Длинные столы, заставленные колбами и ретортами, какие-то приборы со множеством игл, но ни пленников, ни охраны. Только на одном из столов медленно капала зеленоватая жидкость из треснувшей колбы. Во второй комнате мы замерли на пороге. У стены, на массивной металлической крестовине, была зафиксирована обнаженная девушка. Антимагические браслеты и ошейник удерживали ее надежнее любых цепей. От тела отходили десятки тонких прозрачных трубок, по которым текла такая же зеленоватая жидкость, как в первой комнате. Я переключился на астральное зрение, и брови у меня невольно поползли вверх. Передо мной была истинная дриада, дитя древнего древа. Несмотря на иссушенную, как у древней старухи, кожу, ее аура сияла первозданной природной мощью. Зеленые волосы безжизненно свисали грязными паклями, отросшие зеленые ногти были все изломаны. На коже, имеющей легкий зеленоватый оттенок, виднелись следы множественных ожогов, словно кто-то методично прижигал ее раскаленным железом. «Виктор, я повернулся к легионеру. Здесь есть древнее древо?» «Не просто есть», — сглотнул он. «Одно такое захватило наш портал и не отпускало. Мы не можем его закрыть, не сломав сам портал. Может, оно надеялось на помощь?» Я кивнул на пленницу. «Возможно, это его дитя». Дриада слабо шевельнулась, и я заметил, как она тянет правую руку к стоящему сбоку от нее столу. Там стояло целое ведро с водой, так близко, что она почти касалась его кончиками пальцев, и в то же время недостижимо далеко. «Воды», — прошептала она на всеобщем языке, но обращалась, похоже, не к нам, нас она вовсе не заметила. Нога тут же метнулась к пленнице, включая свои целительские способности. «Держись, подруга». Ее руки засветились лечебной магией. «Аня, помоги, ты же медсестра». Принцесса взялась за трубки, уходящие под кожу. «Сейчас все уберем. Ариэль, дай ей попить». Пока Аня осторожно извлекала иглы одну за другой, Ариэль зачерпнула из ведра стоявшей тут же кружкой. Но пила дриада не только ртом. Стоило ей отпить пару глотков, как из ее пальцев вдруг выросли тончайшие нити, подозрительно похожие на корни, и потянулись к ведру. Меньше чем за минуту, пока я разбирался с наручниками, девушка полностью осушила большое ведро. На наших глазах она преобразилась, кожа разгладилась, в глазах появился блеск, щеки и губы порозовели, даже волосы словно ожили, наливаясь сочной зеленью. Своей ноготы она, похоже, не замечала, но я все же достал из криптора сарафан Риэль. «Держи, убейте меня», вдруг произнесла она четко и ясно, взглянув мне в глаза. «Сейчас, пока он не вернулся, мы не знали про тебя», я покачал головой. «Мы пришли за всеми, не бойся, все будет хорошо». Дриада недоверчиво посмотрела на меня, но спорить не стала. Нога помогла ей одеться. «Я побуду с ней», вызвалась Инферно. За третьей дверью нас ждал очередной сюрприз. В центре комнаты, прикованный к потолку и полу массивными цепями, висел человек. В отличие от прочих комнат, здесь царил полный порядок, ни следов пыток, ни луж крови. Только холодный металлический блеск цепей, да неподвижная фигура пленника. Он был невысокого роста, черноволосый, одетый в странную одежду, штаны и кафтан, словно из другой эпохи. Воздух вокруг него слегка искрился, будто от статического электричества, характерный признак стазисного поля. Я включил астральное зрение и едва не присвистнул. Его аура была невероятной, настолько мощной, что, казалось, заполняла собой всю комнату. Истинный маг Земли, причем такой силы, что категории для него просто не существовало. То, что он из ордена архитекторов, лично у меня сомнений не вызывало. «Ярик», — позвал я своего мага земли, — «глянь-ка, в океане душ один явно впечатленный ящер сел на жопу. Вот она, вершина», — прогудел он благоговейно, — «то, чего я мог бы достичь, если бы не предательство брата. Истинная магия земли во всей красе». Арно шагнул вперед и встал рядом, принюхиваясь. Его серебристая шерсть встала дыбом, в зверином облике он, возможно, особенно остро чувствовал мощь пленника. «Вот тот», — повернул он ко мне голову, — «за кем мы шли?» Я потянулся к цепям стазиса, напитывая их тьмой. Металл задрожал, словно сопротивляясь, но все же поддался. Поле пропало, замки рассыпались, высвобождая пленника, и человек рухнул на пол. Впрочем, он тут же вскочил на ноги, приняв оборонительную стойку. Он настороженно оглядел нас, задержав взгляд поочередно на мне и на Арна. Его движения были четкими и плавными. «Кто вы?» — спросил он. «Вы помогли гномам построить портал». Подошедший Виктор склонил голову в почтительном поклоне. «Мы их друзья. Вы ведь Атар, не так ли? Так меня зовут». «Да», — Атар нахмурился, оглядывая помещение. В его глазах читалось искреннее недоумение. «А где мы?» «В жопе», — я раздвинул руки, как рыбак, хвастающийся уловом, в Ааттакенной, и из нее пора выбираться. Оставив Арна и Виктора объясняться с архитектором, я пошел к четвертой двери. «Надо поторопиться, вряд ли у нас осталось много времени». Я распахнул четвертую дверь и застыл на пороге. В отличие от лаборатории Дриады, здесь не было никакого оборудования, только металлический стол посреди комнаты. На нем, прикованная антимагическими браслетами, лежала девушка с пепельными волосами. Обрывки какой-то одежды едва прикрывали ее тело, покрытое следами глубоких, незаживающих порезов. Но даже сквозь кровоподтеки и ссадины проступала невероятная, дикая красота. Я переключился на астральное зрение, и брови у меня сами собой поплыли вверх. Оборотень, чистокровный, серебряный, такой же, как Арна. Ее аура слегка пульсировала в такт слабому сердцебиению, да и невооруженным взглядом было видно, что девушка на грани жизни и смерти. «Арна», — позвал я, — «ты должен это увидеть». Он вошел, и от него прокатилась волна ауры, наполненная таким коктейлем эмоций, что даже у меня едва не перехватило дыхание. Надежда, тоска, радость, гнев — все смешалось в этом всплеске силы. Подскочив одним прыжком к столу, Арна остановился, словно громом пораженный. Лапы подкосились, и он рухнул на пол рядом с пленницей, только голова осталась нависать над ней. Могучий воин, только что без колебаний сражавшийся с высшими вампирами, сейчас казался беспомощным щенком. «Как долго я тебя искал», то ли прошептал, то ли проскулил он, боясь даже прикоснуться к девушке. «Ты ее знаешь?» Я шагнул ближе, заинтригованный его реакцией. «Кто это?» «Впервые вижу», голос оборотня дрожал от с трудом сдерживаемых чувств. «Искал всю жизнь. Я сделал еще шаг, начиная понимать». В памяти всплыли древние легенды о волках-оборотнях. Половинка луны, Арна вскочил так стремительно, что я едва уловил движение. Мгновение, и вместо безобидного щенка, каким он только что казался, передо мной уже стоял огромный белоснежный волк, оскаливший серебряные клыки. Его шерсть переливалась в свете факелов, мышцы перекатывались под шкурой, готовые к прыжку. Он был готов защищать бессознательную девушку от любой угрозы, даже от союзников. Дружище, я поднял руки, показывая пустые ладони, я только помощь. Прости, прорычал он, немного успокаиваясь. Его шерсть все еще стояла дыбом, но хотя бы клыки больше не сверкали. Я осторожно приблизился к столу, рассматривая антимагические браслеты. Ничего особенного, такие же удерживали дриаду. Нога, позвал я, нужна твоя помощь. Целительница появилась почти сразу, приведя с собой успокоившуюся дриаду. Следом вошли Аня с Ариэль. О, нога сразу оценила ситуацию, сейчас разберемся. Пока я взламывал браслеты, напитывая их тьмой, она уже приступила к работе. Ее руки засветились светом, и пепельноволосая пленница вздохнула глубже. По ее телу прошла легкая дрожь, а потом она открыла глаза, удивительные, цвета расплавленного серебра. Замок опять вздрогнул, напоминая, что у нас осталась еще одна дверь. К последней двери я направился с Аней и Ариэль. Легионеры уже вскрыли замок, но почему-то застыли в нерешительности. Что такое? Я глянул на, кажется, Игоря. Там что-то странное, легионер нахмурился. Чувствую, но понять не могу. тебе, Венатор, виднее будет. Я пожал плечами и шагнул внутрь, и замер. Вместо очередной лаборатории передо мной оказались уютные апартаменты. На широкой кровати лежала бледная девушка с золотистыми волосами, одетая в простое домашнее платье. Она выглядела умирающей, кожа почти прозрачная, дыхание едва заметно, но по крайней мере на ней не было никаких следов изучения. Рядом вдруг соткалась из воздуха проекция темной. Богиня бросилась к лежащей. «Ты все-таки жива. Долго же пришлось тебя ждать». Девушка чуть приоткрыла глаза, морщась от боли. «Но сейчас уже поздно. Спасибо, что навестила. Сделай что-нибудь, пожалуйста». Темная повернулась ко мне. Я переключился на астральное зрение. «Хм, думаю, сам бог-коллекционер должен считать ее жемчужиной своей коллекции. Передо мной была светлая богиня и в то же время человек, словно застывшая между двумя состояниями, не способная ни вернуться, ни завершить начатое. Она провела в состоянии перехода 1000 лет, я посмотрел на темную. Да, все, что я могу сделать, это продлить агонию. Я смогу ей помочь, я знаю как». В голосе темной звучала решимость. «Но не здесь». «Хорошо», кивнул я, «но у меня будет много вопросов, хоть миллион». Темная вздохнула. «Эх, мне бы одну из тех сфер». Я подошел к кровати. «Сферу я сейчас создать не смогу, но поделюсь энергией напрямую. И уж прости, но она будет темной. Я уже привыкла», прошептала девушка. Положив руку ей на грудь, я влил в нее избыток силы, оставшейся после смерти древнего вампира. Богиня скривилась. «Фу, какая гадость». Ее чуть не тошнило от отвращения. «Ну простите, ваше святейшество, что было?» Я достал из запасов голубое ядро, «скажи лучше ням», и сунул ей в рот светящийся шарик. «Бее», она с трудом проглотила угощение. «Но спасибо, идти сможешь, а еды у тебя нет случайно?» В ее глазах появился жадный блеск. «Самой обычной, лет 100 ничего не ела. Чтобы у тебя сейчас заворот кишок случился?» Я покачал головой. «Нет уж, все, уходим». Повернувшись к остальным, скомандовал: «Кто не может идти, тех на руки и бегом, бегом, бегом».